Глава 324. В преддверии бури. Часть 3. Фу-ух. Те, кто видел эту сцену, позже могли бы охарактеризовать ее как «просто свет». Церковь Лайрона упоминала свет в своих рассказах о создании мира, но этот случай был немного иным. Это был дождь из лучиков света, льющихся на землю прямиком из безоблачного неба. Свет, рожденный от четырех стихий, игнорировал границы между веществами и материями, уничтожая абсолютно все. И это нанесло по нежити огромный удар. Тела рыцарей возмездия превратились в прах, а полупрозрачные банши растаяли, словно медузы на солнце. Такова была мощь великой магии Абраксаса. Теодор понял основную концепцию его действия после достижения Семь Го-круга, но чтобы полностью воспроизвести его мощь, ему понадобились все восемь кругов. Противоположные элементы сталкивались друг с другом, и эта сила отталкивания тут же максимизировалась. Это было физически и магически невозможное явление, однако чары Теодора перевели его в сферу возможного. Ливень света беспощадно разрывал трупы. Это была чистая разрушительная сила, которую после активации не мог контролировать даже сам заклинатель. Кроме того, ужас данного заклинания заключался не только в его разрушительном действии. Это была атакующая магия, которой попросту не существовало в этом мире. Редко какие заклинания не обладали теми или иными атрибутами. Отсутствие атрибута приводило к тому, что цель не могла защититься от него, используя другой атрибут. Тотальное уничтожение, которое выходило за рамки физических свойств, вот в чем заключалась истинная сила Абраксаса. Если черная магия полагалась на правила и законы другого мира, то Абраксас не использовал их вовсе. Ужасный свет истреблял живых мертвецов в мгновение ока. Не исключением была и старшая нежить. Под огнем Абраксаса, который упокоил даже лича, обладающего сосудом жизни, внушительная часть армии нежити попросту растаяла. Эта атака лишила Джерима 30% его войска, а в следующий момент раздался его собственный жуткий, наполненный мраком, голос. На этом все. Над красным плато поднялась тьма, полностью заблокировав льющиеся сверху лучи света. Джерим больше не мог продолжать нести потери, а потому был вынужден показать себя. Гру-ду-ду-ду. А затем свет и тьма столкнулись друг с другом. Возникшая в результате этого ударная волна уничтожила тысячи живых мертвецов, но это было ничем по сравнению с первоначальным ударом Абраксаса. Для того, чтобы поглотить мощь великой магии, Джерим использовал заклинание из области 9 Го-круга, создав тем самым стену несуществующего пространства. Теория Абраксаса не могла быть стандартизирована, но она и не могла преодолеть фундаментальную разницу в мощи. Она не должна была этого пропустить. Однако когда Джерим понял, что половина его стены была разрушена, он невольно застонал и был вынужден остановить подготовку контратаки. Даже если текущая форма Джерима была неполной, как маг 8 Го-круга сумел развеять половину заклинания, находящегося целой ступенью выше. Для Джерима, который несколько месяцев назад узнал о способностях Теодора Миллера абсолютно все, эта ситуация была совершенно неожиданной. Красные глаза чернокнижника впились в мага, в то время как на лице самого Теа промелькнула тень улыбки. Ту-ду-ду-ду-ду. А еще через мгновение сквозь треснувшую пустоту прорвался сверхзвуковой шторм, нацелившись прямиком в тело Джерима. Возможно, он был не так хорош, как Абраксас, но его эффект был просто поразительным. Куха-а-ак. Мантия Джерима превратилась в лохмотья, а самого чернокнижника отбросило назад. Большая часть мощи Абраксаса была потрачена на преодоление вымышленного пространства, так что Теодор попросту не успел бы подготовить еще один удар. Впрочем, у него и не было такой задачи. Отлично. Превосходная работа, Титания. Ну еще бы, уверенным в себе голосом ответила эльфийка. А затем Теа обернулся назад, где располагалась позиция самой Титании, и увидел это. Тем не менее, речь шла вовсе не о высшем эльфе, а о том, что находилось в нескольких километрах от поля боя. Подняв глаза к небу, Теодор смотрел на существо, для которого он был не больше муравья. Это был великан с рогами в форме короны. Его ногое тело было напрочь лишено одежды. Впрочем, она была ему и не нужна. Кожа великана была столь же прочной, как сталь. Словно один из древних титанов, на поле боя взирал древний дух, Герос. В руках он сжимал гигантский лук, вполне соответствующий его текущим размерам. Это был фрагмент Зефира, с которым когда-то заключил контракт сам Мирдаль Херсеем. И, в отличие от Митры, которая еще не выросла, текущее состояние Героса уже близилось к совершенству. Титания научилась взаимодействовать с ним, поскольку, как и Теодор, она стала преемницей духа. Недостаток заключается в том, что на это потребляется много сил. Однако, по сравнению с Мирдалем, Титании не хватало своих собственных сил. Гера смог выстрелить из своего громадного лука лишь несколько раз, и причина тому была очевидной. Если бы Гера смог производить такие залпы бесконечно, Эльфхейм бы уже через полдня одержал полную победу. Таким образом, ураганный лук можно было использовать еще всего лишь три раза. И, не выпуская этого из своей головы, Теодор отдал приказ начать обстрел всем остальным лучникам. Отряды нежити были разбросаны, а их продвижение остановилось, что предоставило защищающейся стороне хороший шанс. Огонь! Старайтесь не подпустить к лесу ни одну из этих тварей. Целиться в голову. Даже если нежить является побочным продуктом магии, она не сможет восстановиться, если уничтожить ее ядро. Для низкоранговой нежити используйте обычные стрелы. Эльфийские лучники, занявшие позиции на земле и ветвях деревьев, оттянули тетивы своих луков. Они обладали превосходным зрением и прекрасной точностью. Нежить, которая попросту топталась на месте, была для них не сложнее тренировочных мишеней. Фьюх-фьюх-фьюх-фьюх. Сопровождаемые свистящим звуком, в небо взмыли тысячи стрел. Естественно, большинство мертвецов выдерживало одно попадание. Дулаханы выживали, прикрываясь щитами, личи, используя черную магию, а старшая нежить, благодаря своим особым способностям. Но вот, когда один из дулаханов уже был готов наброситься на стоявших перед ним эльфов, фьюх-фьюх, несколько золотистых стрел быстро превратили его в сито. «Кажется, мои стрелы работают как надо», — с облегчением вздохнул Тя. «Будь то запад или восток, всегда находились средства, хорошо действующие против всего неприродного». Он даже не мог себе представить, какового было бы его разочарование, если бы то, на что он потратил несколько недель своего времени, оказалось совершенно бесполезным. Тя создал около 100 000 стрел, содержащих в себе силу мантры, и это оружие предназначалось для сдерживания старшей нежити. Тем временем ожившие мертвецы начали осознавать опасность. Одна золотистая стрела не могла прервать их существование, но вот 10 или 20 уже становились серьезной угрозой. «Вроде бы, пока что все идет хорошо, но чего-то явно не хватает», — подумал Теодор, глядя на поле боя. Количество нежити все еще оставалось огромным, даже несмотря на то, что он атаковал их Абраксасом. Более того, у Джерема вполне может быть припасено еще больше мертвецов. Если эта битва станет войной на истощение, у Эльфхейма возникнут проблемы. «Вероника, я собираюсь использовать кое-что посерьезнее. У тебя достаточно магической силы, я выстрелила только один раз, так что все хорошо. Теодор, ты уверен, это твое предыдущее заклинание ведь потребляет попросту абсурдное количество энергии?» Слова Вероники были верны. Один из главных недостатков Абраксаса заключался в том, что он предполагал огромную нагрузку на самого заклинателя. Несмотря на двойное количество магической силы как для волшебника такого же круга, Теодор все равно тяжело дышал после его использования. Если бы он вздумал использовать его три раза в день, то непременно перегрузил бы свои круги. Другими словами, он просто-напросто рисковал самоуничтожиться прямо перед лицом наступающего врага. Однако цвет лица Теодора оставался таким же румяным, как и прежде. «Все нормально, я уже придумал обходной путь». «Обходной путь?» — с сомнением в голосе переспросила Вероника. Тем не менее, она прекрасно понимала, что сейчас не время для объяснений. Итак, два волшебника активировали свою магическую силу, и 16 кругов завращались, заставив задрожать всю окрестную ману. Фру-ду-ду-ду-ду, гру-ду-ду-ду-ду. С неба раздался громоподобный рев, отчего нежить пораженно застыла на месте. В частности, наделенные интеллектом личи и другая старшая нежить прекрасно понимали причины возникновения этих звуков. Раздавшийся рев предшествовал, по крайней мере, 5 заклинаниям 7-го круга. Они обладали невероятной мощью, их невозможно было избежать. Итак, поскольку защита и уклонение не рассматривались, нежить решила перехватить удар двух магов своим собственным. Поднявшись повыше в небо и продолжая готовить магическую бомбардировку, Теодор ощутил новый вихрь силы, закручивающийся где-то далеко внизу. Это был предшественник атакующей магии, призванный остановить его собственную. Конечно, вряд ли личи смогли бы нанести ему с Вероникой какой-то существенный вред, однако магическую бомбардировку это вполне могло прервать. «Вы думаете, я позволю вам делать все, что заблагорассудится. Однако Теодор не собирался доводить ситуацию до крайности. «Эллиноя, сейчас, поняла». Тут же раздался ответ Эллиной, переданный через нейронную сеть Рататоска. И что же должно было произойти дальше? Ответ пришел из тыла Эльфхейма. Нечто огромное, пролетев по дуге, упало прямо в гущу скопившейся нежити. Туман смерти. Пожри плоть. КРХММ, Лич, сконцентрировавшийся на чтении заклинания, внезапно заметил нависшую над ним тень, а в следующее мгновение его тело было раздавлено огромным валуном. Думэм, ду-думэмэм, думэмэм. И он был далеко не единственным, кто пострадал. Сотни громадных валунов обрушились на нежить, словно настоящий камнепад. Конечно, этой силы было недостаточно, чтобы уничтожить старшую нежить. Однако главная задача заключалась в том, чтобы помешать личам подготовить перехватывающую магию. Командир сказал: «Бросать как можно сильнее. Камень. Еще один». Расположившись немного позади позиции эльфов-лучников, энты метали огромные валуны, используя свои собственные руки. Крупные камни, диаметром превышающие 10 метров, были намного разрушительнее, чем снаряды, которые использовались катапультами. Они летели столь же быстро, как стрелы, и обрушивались на свои цели, словно настоящие бомбы. Низкоранговая нежить была раздавлена, в то время как старшей нежити приходилось вместо атаки концентрироваться на глухой защите. Также были задействованы элементали земли, которые ничем не уступали интам в мастерстве метания камней. Все это предоставило Теодору и Веронике достаточно времени на то, чтобы завершить подготовку заклинания. Гру-ду-ду, ру-ду-ду. Материализовавшаяся магическая сила покраснела и превратила все окружающее пространство в вакуум. Это была магическая бомбардировка двух великих магов, которая была предназначена исключительно для уничтожения. Ощутив приближающуюся смерть, личи невольно захлопнули свои челюсти, в то время как рыцари возмездия и прочая нежить безвольно опустили руки. Какой смысл сопротивляться, если они и так все умрут? Но в следующий момент, скучно, раздался чей-то преисполненный злобой голос. Подобно реву льва или тигра, он заставлял дрожать всякое живое и неживое существо. Даже Теодор и Вероника застыли, так и не успев довести до конца активацию своего сдвоенного заклинания. Их идеально настроенные магические формулы рассеялись, словно их и не было. Кхе, Эннитхёк, уже, сила, которую он мог проявить в этом материальном мире, была ограничена, но повелитель Настронда по-прежнему был равен истинному богу. Теодор не знал, какими рамками Нитхёк скован сейчас, но это было и не важно. Если бы злой дракон явился в этот мир, обладая своей полной мощью, то Эльфхейм уже был бы полностью уничтожен. И вот, пока Теодор был занят размышлениями, Нитхёк заявил: «Не разочаруй меня, последователь». В этот момент из-под земли поднялось нечто поистине жуткое. Это была сила, берущая начало в неизвестной бездне. Сила, происхождение которой внушало ужас даже магам 8-го круга. Это была сила смерти и тьмы, перетекающая в материальный мир прямиком из Настронда, измерения, находящегося во власти Нитхёкга. «Как прикажешь, повелитель». В нескольких сотнях метров от Теодора появились мрачные тени. Это были 4 всадника и Джерим. Чернокнижник уже оправился от урона, вызванного ураганным луком, а его разорванная мантия теперь выглядела точно так, как и раньше. «ХММ, они хотят попробовать вызвать нас на дуэль, вероятно». И Теодор вместе с Вероникой выступил против них. С этого момента битва будет происходить не между армиями, а между их лидерами. Битва между сильнейшими фигурами каждой из сторон. Выслушав последний доклад Титании, переданный через Рататоск, два мага ринулись в бой. Как гласила 8-я заповедь Красной Башни: «Хороший чернокнижник, мертвый чернокнижник». Глава 325. Ночь, поглотившая солнце, часть 1. Когда лидеры обеих сторон столкнулись друг с другом, на границе этого противостояния произошло нечто ужасное. Это начало действовать вмешательство Нитхёкга. Силы, исходящие из-под мертвой земли, было недостаточно, чтобы усилить Джерима и 4 всадников, однако для обычной нежити она была сродни божественному благословению. Это было шествие смерти, конечное заклинание некромантов, обладающее силой дыхания дракона. Разбитые доспехи рыцарей возмездия восстановились. Дыры, оставленные в телах нежити зачарованными стрелами, заросли. А лич, превратившийся в пепел, был возрожден. Практически половина нежити, уничтоженная упреждающей атакой Теодора и остальных, восстала вновь, и это было сущим кошмаром. С каждой секундой чаша весов начинала все больше и больше склоняться в пользу атакующих. Валуны, брошенные энтами, и стрелы, выпущенные лучниками, казались абсолютно бесполезными. Никогда не думала, что обычные мертвецы могут стать настолько опасными. И как же мне ответить на это? Пробормотала Титания, наблюдавшая за этим ужасным явлением глазами Гераса. Возможно, ей вновь стоит прибегнуть к своему ураганному луку, чтобы остановить это безумие. Нет, подобная атака несла в себе слишком мало пользы. Титания могла выстрелить еще всего лишь 3 раза, а потому совершенно непрактично было тратить столь драгоценную энергию на обычных мертвецов. Спустя несколько секунд Титания успокоилась и посмотрела в сторону Теодора. «Учитель». Она не знала почему, но это слово само по себе вырвалось из ее уст, а в голове всплыли давно забытые воспоминания. Мирдаль Херсеим, таинственное существо в человеческом обличье, которое могло быть кем угодно, но не человеком. Тем не менее, никто не мог оспорить того факта, что он был истинным мудрецом. Он спас Титанию, когда та была еще ребенком, и передал ей непостижимые учения, после чего просто-напросто исчез. Единственное сходство между этим молодым магом и Мирдалем было в голубых глазах, которые напоминали Титании о ее учителе. Но даже этого было достаточно, чтобы она ощущала какое-то смутное чувство доверия к Теодору Миллеру. А затем прямо с неба раздался чей-то громоподобный голос. «Не бояться». Теодор использовал специальную магию, что позволило его словам прозвучать над всем полем боя. Понимая, насколько давящим является присутствие Нидхёгга, Теодор поспешил поднять боевой дух защитников Эльфхейма. «Этот дракон – незваный гость в нашем мире. Если он будет продолжать использовать свою силу, то продержится здесь совсем недолго. Наше сопротивление не бесполезно. Теодору уже довелось принимать участие в нескольких войнах, а потому он хорошо знал, что является самым губительным для армии. Страх. Если их атаки не будут приносить видимый результат, а противник будет продолжать стоять на ногах, пониженная мораль солдат сыграет злую шутку со всем войском. Однако Теодор своевременно вмешался, а потому попятившиеся назад эльфы вновь преисполнились уверенности в своих силах. «Натяните свои луки. Если нежить не падает от одной стрелы, нашпигуйте ее дюжиной. Наш благодетель смотрит на нас. Каким-то гнилым трупом нас не запугать. Мы – потомки арв». Навстречу нежити хлынул поток серебряных стрел и, после десятка успешных попаданий, стали падать даже стойкие рыцари возмездия. Эдвин обрушил на врагов целую бурю смертоносных стрел, а копье Эллайма остановило продвижение зомби. В дополнение к ним, в бой вступили еще 2 хранителя, разметая нежить, словно опавшие листья. А затем Эльфхейм достал еще 1 козырь. Гру-ру-ру-ру-ру. Земля вздыбилась. Нет, она начала двигаться, словно какое-то живое существо. У нее появились руки и ноги, превратив грунт в масштабное оружие весом в несколько сотен тонн. А затем вся эта гора земли и камней обрушилась на головы мертвецов. И, в отличие от обычных ударов, эта атака моментально уничтожала всех, кого только смогла задеть. Такой была сила повелителя духов земли, Наэнгрин. Используя величайшую силу, которой могли обладать только высшие эльфы Великого Леса, был вызван повелитель элементалей. У Титании был Герас, в то время как еще 4 высших эльфа были заняты призывом Хрёсвильга. Таким образом, оставался всего 1 высший эльф, который мог это сделать. «Это ты, Эллиноя? Я только недавно научилась это делать, Титания», смущенно ответила Эллиноя, вызвавшая повелителя элементалей. Она воспользовалась помощью Рататаска и Мирового Древа, но результат был потрясающим, особенно учитывая то, что не прошло и 10 лет, как Эллиноя была доставлена в Эльфхейм. Согласно воспоминаниям Титании, ни один из высших эльфов так быстро не приспосабливался к силе Мирового Древа. «Может, любовь – действительно великая сила?» – усмехнувшись, подумала Титания. «Что ж, пришло время начинать». Пока на земле шло отчаянное сражение, над полем боя готовилась еще 1 битва. 2 красные и 4 черные мантии. Глядя на 6 отдаленных точек, Титания покрепче сжала свой лук. Ее напряженное тело окутали волны ветра, и эльфийка приготовилась в любую секунду произвести выстрел. «Жалкие потуги», – прокомментировал Джерем, глядя на то, как защитники Эльфхейма воспряли духом. Однако мрачное выражение лица Джерема свидетельствовало совершенно об обратном. Призыв Нидхёгга все еще не был завершен, ведь для этого чернокнижнику требовалось принести ему в жертву само мировое древо. В связи с этим ему нельзя было использовать силу таким образом. Другими словами, Джерему нужно было как можно быстрее закончить с этой битвой. «Жалкие потуги, возможно, но только это относится к тебе», — с холодной улыбкой парировал Теодор. «Нахальный парень почувствовал уверенность в себе после одного удачного удара. Кажется, кто-то плохо считает. Разве счет уже не 2-0? Что ж, в этом нет ничего удивительного. Вероятно, после смерти у тебя все мозговые клетки отмерли. Ты», — прохрипел Джерем, в то время как вокруг него сгустилась тьма. Судя по всему, провокации Теодора работали как положено. Ощутив настроение своего хозяина, всадники двинулись вперед, а Вероника стала источать нестерпимый жар, приготовившись к битве. Схватка могла начаться в любую секунду. Не было более подходящего термина для описания этой ситуации, чем достижение точки кипения. «Я возьму на себя Джерема. Остальные трое – мои, да, только не теряй бдительности. Они – непростые противники, а то я не знаю». Но вот, как только два мага собирались приступить к заранее оговоренному плану, всадники, раздался разъяренный голос Джерема: «Разберитесь с этим молодым человеком, только не убивайте его. Я хочу, чтобы вы доставили мне его плоть, как пожелаете, повелитель». В отличие от Теодора, у Джерема были другие планы, а еще чернокнижник ничуть не сомневался, что маги захотят оспорить его решение, а потому тут же вскинул обе руки. Это явно было какое-то заклинание, но когда два мага машинально отреагировали на это, в их сторону уже летели потоки тьмы. Это, все пять чувств Теодора куда-то исчезли, а еще он тут же почувствовал головокружение, характерное лишь пространственной магии. Разложение пространства. Запоздало понял Теа, эта разновидность магии отличалась от пространственных перемещений или пространственных искажений, манипулируя лишь текущим отрезком пространства. Это была особая магия, которая рассеивала цели, не задавая им каких-либо конкретных координат. Волшебник с определенным уровнем способностей вполне мог помешать этому. Однако Теодор попросту не учел возможность использования против него такого трюка, а потому и отреагировал слишком поздно. «Титания, ты все еще видишь нас с Вероникой?» – спросил Теа, используя рототоск. «Вероника и цель 1 находится на прежней позиции. Остальные трое переместились вместе с тобой», – холодно ответила Титания, словно охотник, ведущий наблюдение за своей жертвой. Благодаря этому разъяснению, Теодор смог быстро разобраться в текущей ситуации. Значит, Джерем решил воспользоваться силой своих пешек: белый рыцарь Гепатия, красный рыцарь Элохим и черный рыцарь Делос. Трое из оставшихся четырех всадников стояли прямиком напротив Теодора. Тем временем Теодор внимательно осмотрелся по сторонам и выяснил, что находится в 13 километрах от поля боя. «Я могу использовать магию молнии, чтобы вернуться туда, но это всего лишь вернет ситуацию в исходное положение. Теодор не мог победить в этом сражении, сохраняя максимальную безопасность. Он должен был понять намерения своего противника и выкрутиться из этого трюка так, чтобы оказаться в более выигрышном положении. Таким образом, Теодор не стал убегать. Он был готов выступить против четырех всадников, каждый из которых был равен мастеру высшего разряда. «Вы и ваш хозяин слишком медленные, чтобы осознать ситуацию», — ухмыльнувшись, произнес он. «Что?» Трое окружающих его мертвецов были полностью убеждены в своем превосходстве, а потому улыбка Теодора вызвала у них лишь недоумение. «Вы еще не поняли, вам троим меня не остановить», — произнес он, сделав шаг прямиком к нежити. «Раз так, сначала я покончу с вами, а затем займусь и Джеремом. Я верю в силу Вероники, но, думаю, помощь будет не лишней». Что за чушь? В конце концов, терпение красного рыцаря лопнуло, и он бросился на Теодора. Когти этого чудовища были настолько острыми, что могли разорвать даже мифрил. Чем больше вампиры получали крови и магической энергии, тем сильнее становились. Таким образом, благодаря недавней Северной войне красный рыцарь стал в несколько раз сильнее, чем раньше. А после боя с Инвидией его и вовсе можно было считать самым могущественным среди четырех всадников. Старейшие вампиры. Некоторые легенды гласили, что это была наивысшая степень эволюции нежити, представители которой могли преодолевать скорость звука. Фью-у-у-у. Красному рыцарю хватило всего трех шагов, чтобы сократить дистанцию до Теодора, но сам маг совершенно не спешил реагировать на эту удивительную скорость. По прошествии нескольких столетий в материальном мире вновь была использована давно забытая техника, основанная на учениях гримуара Бапуцзы. Техника, изгоняющая зло. Кхук, старейший вампир резко остановился, а из его рта потекла струйка крови. Элохим подвергся смехотворно мощной сковывающей магии. Его скорость упала до абсолютного нуля, а руки и ноги словно окаменели. И Теодор не упустил этой возможности. Запоминание. Открыть три слота. Трезубец Кераунас. Три копья молнии были объединены в одно, образовав тем самым трезубец. Магия семь го-круга, сжатая воедино, испаряла вокруг себя все материальное. Голова, шея и сердце, трезубец, длиной в 50 метров, был нацелен в три самые слабые точки вампирского тела. Гру-ду-ду-ду-ду. Пусть некоторые маги и не проявляли к этому никакого интереса, но на восточном континенте долгое время считалось, что молнии имели божественное происхождение и обладали способностью уничтожать все злое. Сражаясь с порождениями тьмы, многие шаманы использовали эту теорию в качестве своей основы, и теперь данная сила стала инструментом в руках Теодора Миллера. Красный рыцарь не мог даже закричать. Голосовые связки Элохима были сожжены, а его внутренности начали вариться заживо. Если бы это продолжалось, то один из представителей высшей нежити уже через несколько секунд превратился бы в облако праха и пыли. Фу-а-а-а-а-а. Однако в этот момент белый рыцарь Гепатия исторгла из себя крик, атаковавший саму душу Теодора. Конечно, это длилось недолго, однако подобного вмешательства оказалось достаточно, чтобы красный рыцарь вырвался из цепей трезубца Кераунаса и отступил. Во время этого небольшого временного зазора из рук черного рыцаря вылетели десятки черных магических нитей. Они были куда слабее, чем у Джерема, но все еще оставались крайне опасной магией, воспроизведенной личем 8 го-круга. Делос был истинным воплощением зла, которое одним своим словом могло убить тысячу людей. В одно мгновение 8 проклятий связали Теодора по рукам и ногам. Разложение, эрозия, яд, спутанность сознания, молчание, ослепление, усталость и боль. Лучше было совершить самоубийство, чем оказаться проклятым столь ужасной магией, но Теодор, наряду с его левой рукой, тут же вступил в противостояние с этой мощью. Тем не менее, несколько секунд паралича были неизбежны. Движения Теодора на мгновение остановились, и Гепатия быстро двинулась вперед. «Я облегчу твою боль, ты станешь истинным королем». Ее голос был мягким и добрым, но Теодор не поддался этому наваждению. Гепатия представляла собой призрака наивысшей категории, вопль которого мог уничтожить целое поселение. Но самое страшное оружие Гепатии заключалось в том, что она могла наносить урон непосредственно самой душе. Даже если бы Теодор обладал в несколько раз большим количеством магической силы, это не помогло бы ему защититься от такой атаки. «Прости, но...» – прошевелил губами Теодор. «Пожалуй, я откажусь». И в тот момент, когда недоумевавшая Гепатия замерла на месте, раздался жуткий звук. «Бхайрэрэрэрэру». А затем воздух заполнил запах крови. «Кхе-кхе», – закашлялась Гепатия, не в силах выдавить из себя какой-либо другой звук. Человек, обитающий в правой руке Теодора, не был подвержен влиянию проклятий черного рыцаря, а потому калибр души, сформировавшийся в ладони Теодора, без малейших препятствий пронзил сердце Гепатии. Великий герой, нашедший покой в Умбре, Рейнольд Спенсер, одним ударом отправил свою противницу на тот свет, в связи с чем выразил некоторое сожаление. «Покойся с миром, безымянная леди». А затем белый рыцарь Гепатия разлетелась на осколки, словно разбитое стекло. Глава 326. Ночь, поглотившая солнце. Часть 2. Будзиэнэнэнне. С душераздирающим звуком меч души, именуемый калибром души, одним ударом погасил свет в глазах Гепатии. Если бы на ее месте был кто-то другой из четырех всадников, Теодор не смог бы одержать над ним столь быструю победу. Калибр души был куда менее эффективен против вампирского тела, в то время как архиличи обладали своим собственным козырем в виде сосуда жизни. Таким образом, было весьма непросто уничтожить практически бессмертное существо всего одним ударом. Однако Гепатия была нежитью, сущность которой основывалась вовсе не на материальной плоти. Именно поэтому прямой удар калибром души был для нее поистине смертельным. Один готов, осталось еще два. После нескольких взмахов мечом проклятия рассеялись, и Теодора вновь окутала его магическая сила. «Ц-ц-ц, ты очень жестокий молодой человек», подсоков несуществующим языком, прокомментировал Рейнольдс. «Я не мог оставить ее в живых только потому, что она привлекательная. Что ж, тут действительно ничего не поделаешь. Ее можно было бы реабилитировать, если бы она все еще была жива, но эта дама уже давно умерла». Пока Теодор и Рейнольдс вели неспешный разговор, Элохим, наконец, понял, что произошло. Пусть у вампира и не было никаких тривиальных мыслей по отношению к белой всаднице, но кого бы ни рассердила потеря своей коллеги, с которой они бок о бок провели сотни лет, глаза красного рыцаря налились кровью, и утративший самообладание вампир с диким ревом бросился вперед. Ух-ра-а-а-а! Его внешний вид был всего лишь оболочкой. Истинная сущность Элохима представляла собой сплошную массу крови. Он мог трансформироваться во все, что хотел. «Не спеши, красный рыцарь!» Запоздало воскликнул черный рыцарь, но было уже поздно. Опустив свои конечности на землю, словно дикий зверь, и одновременно с этим расправив свои крылья, будто гигантская летучая мышь, Элохим мчался вперед со скоростью, намного опережающей скорость звука. Даже мастеру меча, обладающему молниеносными рефлексами, было бы трудно отреагировать на эту атаку. Его когти были острее первоклассных клинков, а зубы трансформировались в смертельно опасные клыки. Совершенно позабыв о приказе не убивать Теодора, он поставил перед собой одну единственную цель – разорвать мага на куски. Кха, в многократно ускоренном мире, где даже падающие листья остановили свой полет, он услышал это. «Идиот!» Это был чей-то жуткий голос, заставивший красного рыцаря на мгновение замереть на месте, а затем он увидел кинжал, нацеленный прямиком на него. «Кха, это ты, идиот, человек!» Тем не менее, Элохим попросту проигнорировал эту угрозу. Даже самые мощные артефакты не могли убить старейшего вампира. Да, существовали клинки, способные нанести серьезный урон даже ему, но ни у одного из них не было достаточной мощи, чтобы упокоить нежить такого ранга. Фактически, Элохим мог выжить, даже потеряв большую часть накопленной крови. Кроме того, его противник был обычным человеком, а не божеством. А люди, которым не посчастливилось встать на пути у старейшего вампира, непременно лишались своей головы. Арсмагна. Расстояние в 10 метров Элохим преодолел в мгновение ока. Но до того, как острые когти разорвали свою цель, Теодор вскинул перед собой клинок, источающий синее свечение. И это было последнее, что увидел красный рыцарь, сильнейший из вампиров. «Превратись в воду», — приказал Теодор. Одновременно с этим философский камень, инкрустированный в меч азота, не выдержал и треснул. После создания фосфорной бури, цена за вмешательство в тело старейшего вампира оказалась для него фатальной. Тем не менее, работоспособность меча азота не подлежала никаким сомнениям. В тот момент, когда его лезвие засветилось, красный рыцарь превратился в чистую воду. Чва-а-ак! Подобный трюк был бы невозможен в случае с обычным существом, но у старейшего вампира было тело, состоящее исключительно из крови. Источник жизни Элохима просто-напросто растворился, что превратило красного рыцаря в груду слизи. Так или иначе, я не могу бросать дело на полпути. Глядя на утратившего свой облик вампира, Теодор произнес заклинание, которое должно было окончательно упокоить Элохима. Бужу-ух! Молниевидное копье врезалось в воду, капельки которой судорожно задрожали, словно до сих пор были живы. Как ни странно, но электричество было куда более эффективно против воды, нежели огонь. Когда черный рыцарь шагнул вперед, вода на земле уже высохла. Таким был конец вампира, сила и скорость которого не уступали сильнейшим из мастеров меча. «Разве я не говорил, вам троим не остановить меня», — объявил Теодор, наступив на обугленную землю. «Ты, что ты сделал?» Черный рыцарь был просто-напросто ошеломлен этой непостижимой реальностью. Каждый из них был высшей нежитью, но теперь остался только он один. Возможно, происходящему можно было бы найти какое-то логичное объяснение, будь Теодор трансцендентным существом, но на данный момент он был всего лишь магом 8-го круга. Даже если ты использовал какой-то древний артефакт, количество твоей магической силы слишком странное. Пусть ты и достиг 8-го круга, но чтобы без перерыва использовать величайшие заклинания и подавить нас, это все, что ты хотел сказать. Теодор, сжимая калибр души в правой руке и трезубец Керауноса в левой, не обращал ни малейшего внимания на замешательство Делоса. Без своих коллег черный рыцарь больше не представлял для Теодора какой-либо угрозы. Твое время пришло, призрак старой эпохи. Последующее сражение длилось совсем недолго. Фью-у-у-у. Двигаясь по зигзагообразной траектории, Вероника с трудом успевала избегать атак своего противника. Преследующие ее черные молнии разрывали пустые облака, сжигая кислород во всем окружающем пространстве. Подобный уровень силы выходил за рамки естественных законов материального мира. Эти молнии обладали высочайшей скоростью, а их разрушительные способности превышали мощь даже адского пламени, что в свою очередь означало нежелание Вероники проверять на прочность свое тело. Тьфу, этот гад использует магию, о которой я даже не слышала. С таким противником она сражалась впервые. Пусть магия Милтара и развивалась на протяжении многих веков, но у нее был далеко не тот уровень, чтобы совладать с мощью заклинания эпохи мифов. А поскольку Джерем мог свободно использовать подобную магию, это делало его опаснейшим оппонентом даже без восстановленного девятого круга. Тем временем из-под развивающейся мантии Джерема начали просачиваться черные нити нового заклинания. «Повергните моего врага, воды Кокитоса». Для колдуна такого уровня не было никакой разницы в том, какой атрибут использовать, молнии, воды или огня. И вот, с абсолютно расслабленным лицом Джерем создал несколько сотен черных водянистых стрел. Кокитос. Так называлась огромная река из другого измерения, которая замораживала любой предмет, к которому прикасались ее воды. Но что еще хуже, заморозка была не физической. Скорее, она останавливала разум и тело цели. Это была черная магия, которая неизбежно приводила к поражению цели еще в тот момент, когда та пыталась хоть как-то от нее защититься. Фью-фью-фью-фью. Водянистые стрелы рванули вперед. Это был настоящий шквал, которого нельзя было избежать. А потому Вероника изменила свою стратегию с уклонения на контратаку. Ее магическая сила вскипела, и прямиком из рук волшебницы вылетели огненные стрелы, целью которых был перехват водных. Провернуть нечто подобное было попросту невозможно без тщательнейшего контроля магии и обширного практического опыта. Как результат, два заклинания нивелировали действия друг друга, а в следующее мгновение чернокнижника атаковало нечто новое. Раздражает, прорычал Джерем, уставившись в сторону стрелка, скрывавшегося где-то за деревьями великого леса. Чернокнижник мог не обращать ни малейшего внимания на посредственные выстрелы, но штормовые удары, которые вызывал этот лучник, были исключением. Без помощи Нитхёгга он бы уже давно был умерщвлен этой мощью, эквивалентной заклинанию 8-го круга. Как бы там ни было, но комбинация из двух бойцов, Вероники и Титании, оказалась более сильной, чем ожидалось. Тем временем мастер Красной Башни спокойно смотрела на своего врага. Разница в их силе была очевидной. Если бы схватка проходила один на один, она бы уже давно погибла, либо была вынуждена уйти в глухую оборону, приняв форму дракона. Нет, даже вместе с Титанией наши силы не равны. В отличие от своего противника, обладающего бездонным количеством средств, Вероника с Титанией уже исчерпали практически все свои ресурсы, за исключением последней козырной карты. Если высшей эльфийке удастся максимально рационально распределить оставшиеся заряды своего ураганного лука, они смогут продержаться еще около 10 минут. Однако, если что-то пойдет не так, они обе погибнут. Это была ситуация, когда Веронике нужно было идти ва-банк. Так или иначе, на принятие данного решения у мастера Красной Башни ушло совсем немного времени. На ее голове проросли рога, а кожа покрылась чешуйками. Температура крови, текущей в ее теле, повысилась на несколько десятков градусов, а ее рыжие волосы замерцали, словно объятые пламенем. Это было ее ограниченное по времени боевое состояние, форма дракона. Когда количество магической силы Вероники резко возросло, вся окружающая атмосфера мелко задрожала. Даже Джерем, ощутив эту силу, решил, что ему нужно быть настороже. Чернокнижник знал, что теперь его противник достиг того уровня, на котором может угрожать даже ему. «Эта жалкая эпоха и вправду полна раздражающих людей», — прорычал Джерем. А затем, шу-ух, из ниоткуда появилось облако белого света и моментально было втянуто в тело Джерема. Это была часть силы, которую он передал каждому из четырех всадников при их создании. И вот, сила белого рыцаря Гепатии вернулась к нему. Гепатия погибла, едва успел пробормотать порядком удивленный Джерем, как тут появилось еще одно небольшое облачко, на этот раз красное. Чернокнижник замер на месте, в то время как Вероника тоже не спешила атаковать. В его защите полно дыр. Но, Вероника поняла, что если двинется вперед, то непременно умрет. Несмотря на то, что после перехода в форму дракона она получила больше энергии, теперь Джерем тоже представлял собой совершенно другое существо. Вернув себе часть своей силы, чернокнижник поднялся до уровня истинного чудовища, сопоставимого с магом 9-го круга. ХММ. Однако, в отличие от Вероники, которая находилась в непосредственной близости от Джерема, Титания рассудила иначе. Она увидела, что ее противник отвлекся, и охотничьи инстинкты заставили ее действовать. Ураганный лук выстрелил, создав новую волну шторма. Бужу-ух! Неистовая буря и шквальный ветер полностью поглотили тело чернокнижника. Да, они все-таки проиграли этому маленькому ублюдку. А затем прямиком из бури показалась черная рука. Несмотря на свои небольшие размеры, тьма, которая ее окутывала, блокировала все физические воздействия извне. Оградив себя искусственным пространством, Джерем не стал мешкать и протянул вторую руку по направлению к Веронике. «Взмахни своей косой, мрачный жнец». Несмотря на высочайшую температуру своего тела, Веронике стало холодно. Это был холод, от которого даже ее кровь стыла в жилах. А затем прямиком над Вероникой появилось нечто невообразимое и тут же замахнулось своей косой. Черная мантия, белые кости и гигантская коса – это был образ самой смерти, которая рано или поздно приходила за каждым живым существом. Ее удар пересекал границу материального и нематериального, грозя разрушить как плоть, так и душу. Было уже слишком поздно, чтобы попробовать его избежать. Не было и способов его заблокировать. И Вероника, почувствовав это, сжала кулак и выбросила его прямиком навстречу разрывающей пространство косе. Не было ни звуков, ни взрывов. Лишь ударная волна, появившаяся в воздухе. Коса смерти и кулак Вероники. Чем воспользовалась мастер Красной Башни? Каким-то заклинанием или просто всей своей силой, которая только у нее была? Мрачный жнец безразлично посмотрел на свою косу, столкнувшуюся с препятствием, а затем исчез так же бесследно, как и появился. Ух-ха-ха! Несмотря на первоначальную радость от того, что она пережила эту атаку, Вероника поняла, это был полный провал. Ее рука была практически наполовину отрублена, и, если бы не форма дракона, то мастер Красной Башни уже встретила бы своей конец. Благодаря чистой силе и скорости, Веронике каким-то образом удалось выдержать один удар этой косой, а потому порядком удивленный Джерем задал ей вполне риторический вопрос. «Ты выжила, но сколько ты сможешь продержаться еще?» Шторм, заблокированный его левой рукой, тоже исчез. Чернокнижник с легкостью заблокировал удар Титании. Вероника поняла, что их первоначальная стратегия больше не работоспособна. Теперь все должно было свестись к состязанию в чистой силе. Шансы победить у них были невелики, к тому же Вероника уже была ранена, однако ее боевой дух все еще был на высоте. Тем не менее, в следующий момент, теперь пришел и твой черед, Дилас. Черное облако было втянуто в тело Джерема, в связи с чем присутствие чернокнижника стало еще более зловещим. Нахождение рядом с ним стало намного опаснее, чем возле разъяренного дракона. Шансы Вероники и Титании упали до нуля, однако, как только мастер Красной Башни почувствовала это, она звонко рассмеялась. Причем вызвано это было вовсе не тем, что Вероника приготовилась встретить свою смерть с улыбкой на лице. Она увидела появление на поле боя новой фигуры. «Твоим слугам конец, Джерем», — произнес Теодор Миллер, деактивировав состояние молнии. «Теперь ты не спрячешься за их спинами». «Ха, это я прячусь». Убийственное намерение, которое источал Джерем, было достаточно мощным, чтобы вокруг остановились даже порывы ветра, а затем всю окрестную область заполнил черный туман смерти. Фу-жу-ух! После поглощения силы четырех всадников, магическая сила Джерема так и не смогла сравниться с его предыдущей. Однако, пусть он все еще и не был полноценным чернокнижником 9 Го-круга, мощь и скорость активации заклинаний стали вполне сопоставимы с этим уровнем. Даже взрослый дракон попятился бы назад, доведись ему встретиться с этим воплощением зла. Скоро вы познаете свое место, уроженцы этого мира. Глава 327. Ночь, поглотившая солнце. Часть 3. По сравнению с маленьким и слабым телом парящего в небе чернокнижника, исходящая от него сила была вполне сопоставима с настоящим цунами. А в центре этой черной силы светилась пара красных глаз, один только взгляд на который вызывал животный ужас. По мере роста своих способностей и более умелого взаимодействия с маной материального мира, все волшебники начинали оказывать определенное влияние на окружающую среду. Однако с колдунами все было иначе. Их воздействие на мир было сродни попаданию яда в чистый пруд. Магическая сила Джерема, берущая корни сразу в двух измерениях, загрязняла ману этого мира и мешала циркуляции естественной энергии. После непрерывного воздействия черной магии на живых существ, те утрачивали свой первозданный облик, а природная экосистема начинала рушиться. К счастью, благодаря силе мирового древа, на данный момент с этим особых проблем не было. Однако, учитывая мощь магической силы Джерема, это было всего лишь вопросом времени. «Хаат!» — воскликнул Теодор, хлопнув перед собой ладонями. Магическая сила волшебника рванула вперед, словно буря. Фу-ду-ду-ду. Черная магическая сила была оттеснена назад, а черный туман подбросила в воздух, освободив тем самым землю. Все это было доказательством того, что магическая сила Теодора в течение небольшого промежутка времени сумела прорвать оборону противника. Как только Джерем это увидел, тьма вокруг него сгустилась пуще прежнего. Теодору Миллеру за считанные минуты удалось одержать верх над подчиненными Джерема, а доступная ему сила явно выходила за пределы 8-го круга. Кроме того, в качестве базы у этого мага был один из гримуаров, а потому Джерему следовало сохранять максимальную осторожность. Что, кажется, он стал порядком сильнее, чем раньше, задался вопросом чернокнижник. Тем не менее, у него все равно было одно преимущество. Несмотря на то, что у Теодора Миллера ушло совсем немного времени для того, чтобы разобраться с четырьмя всадниками, за время его отсутствия Джерем стал еще сильнее, чего Теодор пока что не знал. Впрочем, от кое-кого данный факт все-таки не укрылся. Так, значит, это разделение души. Он заполучил назад части того, что поместил в тела четырех всадников. Учитывая его состояние, прямо сейчас он должен испытывать серьезное давление. Думаю, Джерем захочет покончить со всем этим как можно быстрее. Теодор понял далеко не все, что сказала Глоттани, но суть ему была понятна. Это произошло из-за того, что я убил четырех всадников. Но ведь отношения между некромантом и нежитью всегда односторонние. Теоретически ведь невозможно вернуть магическую силу, которую он предоставил своей нежити. Верно, пользователь. Магическая сила не может быть возвращена. Однако то, что вернул себе Джерем, не было его магической силой. Плата за поддержание высшей нежити чрезвычайно высока. Для того, чтобы они продолжали существовать в течение тысяч лет после смерти своего хозяина, Джерему потребовалось бы столько магической силы, сколько содержится в сердце дракона. Полагаю, чернокнижник пошел другим путем. Он разломил свою душу и поместил ее части в четырех всадников. Да уж, в свою эпоху он и вправду был настоящим трансцендентным существом. Нынешний Джерем был лишь отголоском того, что было запечатано в гримуаре. За тысячи лет его душа выветрилась, а затем была еще и ранена Митрой. Таким образом, мощь чернокнижника была серьезно ограничена по сравнению с тем, какой она была в прошлом. Однако, несмотря на то, что Джерем находился в достаточно слабом состоянии, после частичного восстановления своей души, уровень его могущества значительно вырос. Осознав внезапное изменение обстоятельств, Теодор насторожился. Между тем, Глоттани продолжала говорить все тем же невозмутимым тоном, словно ничего страшного пока что не произошло. Он все еще не в состоянии использовать все свои способности. Джерем не может воскресить четырех всадников. Несколько увеличился лишь диапазон и сила доступных ему заклинаний. Другими словами, он все еще не 9-го круга. Нет, раны, нанесенные его душе Митрой, не так-то просто исцелить. Если бы это было возможно, Джерем еще раньше вырвал бы у четырех всадников свою душу, чтобы восстановиться. Я понял, усмехнувшись, ответил Тя. Глядя на красные огоньки глаз Джерема, парящего далеко в небе, Теодор покрепче сжал кое-какой предмет. Это было мошенничество чистой воды, которое Тя решил использовать в этой битве. Размер предмета был уменьшен, чтобы он умещался в руке, так что теперь его можно было использовать в качестве портативного магического энергетического камня. Это было сокровище, которое он получил в лаборатории Парацельса благодаря тому, что помог одному очень древнему существу. Это было сердце, оставленное песчаным драконом, пустыня. Предмет, содержащий магическую силу 9 кругов, наконец должен был сыграть свою роль. Естественно, Теодор ничего не мог сделать с ним, кроме как использовать в качестве источника магической силы. Если бы сердцем дракона воспользовался кто-то другой, рубинный камень стал бы сопротивляться, и его энергия просто-напросто разрушила бы тело такого человека. Только Теодор Миллер, обладающий абсурдной принудительной гармонизацией, смог использовать эту нелепо огромную магическую силу. Вероника, как долго ты сможешь поддерживать это состояние? 30 минут при условии, что я не получу еще больше травм. В полноценном бою, не дольше 15 минут. 15 минут, надеюсь, этого хватит, пробормотал Тя, после чего выдал Веронике и Титании кое-какие инструкции. Мастер Красной Башни находилась в форме дракона, а у высшего эльфа оставалось еще два выстрела. Если Титания, Вероника и Теодор не смогут остановить Джерема даже с сердцем дракона. Это не сделает никто. Хорошо, я начинаю. Ощущая бремя ответственности, которое стало еще тяжелее, Теодор двинулся вперед. Запоминание. Открыть все слоты. Восьмикратная активация. Эффективность его магического энергопотребления была достаточно хорошей. В тот момент, когда Теодор сжал в своей руке сердце дракона, количество его магической силы приблизилось к бесконечному. Правда, сохранялось ограничение на тот объем, который он мог взять за один раз. Однако, как только Теа выплескивал всю свою магическую силу, она в мгновение ока наполнялась вновь. Мана, витающая вокруг Теодора, приняла форму синей молнии, а затем трансформировалась в гигантское копье. Это было божественное молниеносное копье в буквальном смысле этого слова. Его длина достигала 20 метров, то и дело разрывая окружающее пространство раскатами грома. И вот, прежде чем Джерем успел как-то на это отреагировать, убирайся к черту. По всему полю боя раскатился звук этого нечеловеческого голоса. Что? Слова дракона, которые являлись одним из самых древних языков материального мира, рассеяли черный туман. И одновременно с этим вперед метнулось мощное копье, сотканное из струящихся молний. Гру-ду-ду-ду-ду. Однако оно так и не достигло своей цели. Из ниоткуда появилась стена тьмы, полностью заблокировав молнию. Это была черная магия, которая сводила мощь всех физических атак к нулю. Однако даже Джерему было трудно противостоять такому удару, а потому в черной стене появилась небольшая трещина. И прежде, чем эта брешь была закрыта, в нее врезался шторм. Это была стратегия по проникновению в поврежденный защитный барьер, которая ранее уже использовалась. Ха-ха, это даже не смешно. Джерем смотрел на своих противников так, как человек смотрит на копошащихся у его ног муравьев. Буду-мэм-мэм. Чернокнижнику не составило труда отразить стрелу, выпущенную из ураганного лука. В конце концов, его многослойная защита не ограничивалась одной лишь стеной тьмы. А затем ветер рассеялся, и кислород вокруг него испарился, словно кто-то активировал вакуумное заклинание. В первую очередь маги были читателями. Они относились к типу людей, которые умели читать своих противников. Их планы и слабые места, их намерения и эмоции. А затем они использовали полученную информацию, чтобы победить. Однако эти маги вновь воспользовались все той же тактикой, наивно полагая, что она сработает. Это было просто невозможно, если только они не насмехались над Джеремом. Вот почему реакция чернокнижника оказалась несколько запоздалой. Буду-ух. Испарение кислорода было вызвано вовсе не заклинанием. Это было следствием появления прямиком перед Джеремом кулака Вероники. В своей драконоподобной форме ее сила была в несколько раз выше, чем обычно, но все же этого было недостаточно, чтобы прорваться сквозь магический барьер чернокнижника. Отвлечь меня магической атакой и штормом, чтобы нанести удар с тыла. Вот, значит, как, прокомментировал Джерем. Тем не менее, удар отчасти достиг своей цели. Его мощи хватило на то, чтобы повредить одеяние Джерема даже сквозь магический барьер, сила которого находилась практически на уровне 9 го-круга. Его мантия сгорела, обнажив тем самым окутанное тусклой тьмой тело нежити. Это была оболочка бледного рыцаря, который поддерживал свое существование путем сбора силы смерти. Противники чернокнижника ясно видели, насколько тот разъярен. Казалось, от гнева дрожат даже его кости. Как интересно, но все равно бессмысленно, сухо произнес Джерем. А затем комок его ярости и темной энергии направился прямиком к группе Теодора. Это было не заклинание, а просто чистая магическая сила. Я заставлю вас встать предо мной на колени. Но что еще хуже, в этой тьме крылась не только смертельно опасная мощь. Тьма и мрак несли в себе существ, чье существование сулило смерть всякому живому существу. Открытие нижнего измерения, вызов мрачного жнеца. Даже эльфы, прожившие на этом свете не одну сотню лет, никогда не предполагали, что увидят эту древнюю и страшную магию. В небе над Эльфхимом сплелись две реальности, одна из которых была хуже любого ночного кошмара. Тьма кружилась, словно снежная вьюга, а пламя и вовсе стало чем-то совершенно обыденным. То и дело вспыхивали молнии, а ветер то появлялся, то напрочь исчезал. Начавшееся всерьез сражение стало гораздо более жестоким, чем раньше. На этом поле боя не было места отдыху, и всего одна ошибка означала неминуемую смерть. Дерьмо, выругалась Вероника, которая в этом красно-черном вихре была похожа одновременно и на хищника, и на добычу. 90 градусов влево, 30 градусов вправо. Ей приходилось постоянно маневрировать, чтобы избегать темных копий и существ, скрывающихся во тьме. Монстры, попадавшие в ее пламя, сгорали на месте, однако это никак не упрощало ситуацию. Как только Вероника пыталась остановиться и перевести дыхание, на нее накатывал туман, останавливающий саму жизнь. Инферно. Заклинание, вызванное всего одним словом, моментально уничтожило туман. Глядя на это поле боя, где вместо щитов использовались заклинания, Вероника криво усмехнулась, а затем перевела взгляд на мчащуюся к ней молнию. «Я горжусь тобой, мой любимый». Поначалу битва была сосредоточена вокруг Вероники, находящейся в форме дракона. Магию семь го-круга, крепкое тело и силу, которую она вкладывала в свои удары, не мог игнорировать даже Джерем. Проблема заключалась в том, что 15 минут прошли, и трансформация закончилась. Фью-фью-фью-фью. Тем временем на землю обрушились сотни стрел, испепеливших несколько зомби-виверн. Ограничения в использовании ураганного лука мало чем отличались от временной силы Вероники. Таким образом, спустя какое-то время битва полностью преобразовалась в дуэль между двумя существами, находящимися на пороге трансцендентности, в которую Титания и Вероника попросту не смели вмешиваться. В настоящее время мастер Красной Башни и высший эльф находились в стороне, пытаясь хоть как-то отвлечь внимание Джерема и одновременно с этим блокируя его прислугу. «Победи, мой Теодор», — мысленно произнесла Вероника, глядя на тьму и молнии, смешавшиеся в далеком небе. Она никогда не думала, что после достижения 8-го круга ей будет не хватать силы, но мир, как оказалось, был полон странных вещей. Вероника вновь вспомнила лицо своего возлюбленного и подняла кулак. «Угра-а-а, заткнись, я не могу сосредоточиться». Если Джерем был ей не по зубам, то, по крайней мере, серьезно пострадает вызванная им нежить. Кажется, они неплохо держатся. Перейдя в частичное состояние молнии и глядя на многократно замедленный мир, Тео видел мерцающие вдалеке огни. Это была Вероника и ее пламя. Душа, связанная с его собственным вечным контрактом, пребывала в достаточно спокойном состоянии, а ее магическая сила все еще была далека от нуля. Если все так и будет продолжаться, они смогут продержаться еще целый час. Спокойно оценив ситуацию, Теодор двинулся навстречу рыцарю смерти, который намеревался лишить его головы. Прямой блок танца фей. Техника ручной контратаки. Двуручный ветер и луна. Форма молнии, активированный одновременно с ней, танец фей. В прошлом это было невозможно, но после достижения 8-го круга Теодор углубил свое понимание в этих двух областях. Теперь он мог без труда объединить две совершенно разные сферы. Одну руку он использовал, чтобы заблокировать клинок, а вторую, чтобы контратаковать. Будух. Когда ладонь, превращенная в молнию, врезалась в тело рыцаря смерти, его черные доспехи превратились в пыль, а огромное тело мечника было отброшено назад. Возможно, в случае с мастером меча все было бы иначе, но тело крестоносца Лайрона плохо переносило произошедшие с ним изменения. Рыцарь смерти врезался в землю и затих. Теодор решил оставить его Веронике и поднял взгляд на Джерема. «Как раздражает! Тебе еще не надоело?» – спросил чернокнижник. «А что, есть другие варианты?» В отличие от своего непринужденного голоса, в глазах чернокнижника читался целый спектр эмоций. Несмотря на свой контракт с Нитхёгом, Джерем вынужден был отступать под нескончаемым прессингом Теодора Миллера. Кроме того, чернокнижнику приходилось тратить свои силы еще и на поддержание призванного Нитхёгга, а потому Джерем был совершенно не рад битве на истощение. «У меня тоже мало времени», — проигнорировав пульсирующую боль в своем сердце, подумал Теодор и посмотрел на восток. Наличие сердца дракона еще не означало, что у него появился бесконечный источник магической силы. Физическое тело Теодора Миллера подвергалось серьезному стрессу от процесса неоднократного принятия сторонней энергии. Если сравнивать его собственное сердце с резиновой лентой, то действия Теодора были похожи на ее многократное растягивание. «Я должен покончить с ним за следующие две атаки». Поставив точный диагноз своим ограничениям, Тео быстро определился со своей дальнейшей тактикой. Тем временем, вызванная Джеремом нежить продолжала атаковать его. Увии, злой дух, созданный заклинанием 7-го круга, был разрублен мечом. Калибр души, направляемый Рейнольдсом Спенсером, оказался более эффективным, чем он ожидал. Сила Рейнольдса позволяла Теодору убивать врагов, обладающих высоким сопротивлением к магической силе. Без Рейнольдса этот бой был бы намного сложнее. ГХМ, этот маленький ублюдок где-то научился какой-то странной магии, пробормотал Джерем, наблюдая за этой сценой. Всего несколько месяцев назад Теодор и сам не знал об этих чарах. Глядя со стороны, их сила была просто абсурдной. Как он мог научиться подобной магии за столь короткий промежуток времени, да к тому же стать настолько искусным в ней? Это была вовсе не какая-то стандартная способность гримуара из семи грехов. Однако также справедливо было отметить, что Джерем тоже был бы способен на нечто подобное, будь он на месте Теодора. «Ах, а в следующий момент, все кончено», — произнес Теа. «Что кончено? Посмотри на восток». «Что?» Джерем посмотрел в указанном направлении, и спустя мгновение его лицо просто-напросто застыло. Рассвет. Исконным врагом всей нежити было солнце, однако его влияние сильно варьировалось в зависимости от времени и места. К примеру, сумеречное освещение практически никак не вредило нежити. Также мертвецы не ослабевали в вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но небо все еще оставалось светлым. Тогда что же оказывало самое смертоносное воздействие на нежить? Простые люди считали, что таким временем является полдень, когда солнце находится в зените, но волшебники знали, что истина другая. Наибольшее влияние на мертвецов оказывали первые лучи солнца, когда весь мир пробуждался ото сна. «Ты с самого начала это спланировал?» «Не совсем. Я хотел победить своими собственными силами. Однако с тобой не так просто, как хотелось бы. Ах ты, крысиный выродок!» — проревел разъяренный Джерем. Однако даже он не мог остановить такие явления, как восход и закат. Независимо от того, насколько мощной была магическая сила Джерема, он не мог охватить своим влиянием все небо. Невозможно это было и для Теодора. Основываясь на законах материального мира, эту концовку можно было считать победой защитников. Лишь тот, кто выходил за пределы данных ограничений, мог вмешаться в этот процесс. «Какая жалость, правда, последователь?» С издевкой в голосе произнесло существо, физически находящееся вне этого мира. Всего несколько его слов заставили замереть все поле боя. Теодор закрыл рот, и Нитхёк перевел свой взор на восток. Небо сияло золотистыми лучами восходящего солнца. Приближался рассвет. «Какой неприятный свет!» — с легким раздражением в голосе произнес дракон, после чего широко зевнул и добавил: «С этого момента я запрещаю восход солнца». Фух, это был конец. Один приказ Нитхёкга привел к катастрофическим изменениям. Несмотря на то, что над горизонтом уже начал показываться желто-оранжевый шар восходящего солнца, небо, которое каждую секунду должно было становиться все яснее и яснее, вновь стало темным. Смерть и мрак, такой силой располагал дракон, правивший Настрондом. Это была сила трансцендентного, поистине трансцендентного существа. «Проклятие!» – пробормотал Теодор. Между тем, две стороны, защитники и атакующие, почувствовали прилив горести и воодушевления. Вшух! А затем где-то за спиной Теодора что-то блеснуло. Эта яркая вспышка отталкивала тьму и заполняла небо светом, сродни солнцу. Нет, она отличалась от солнечного света. В тот момент, когда свет коснулся его кожи, Теодор увидел абсурдный источник этого явления. Эта сила была на один шаг ближе к богам, чем все человечество вместе взятое. Неужели? И словно в подтверждение своей догадки он услышал голоса, которые последние несколько недель провели в абсолютном молчании. «У нас получилось. Теодор, смотри, мы не опоздали. Пожалуйста, скажи мне, что все в порядке. Уберите отсюда этих чертовых энтов. Мне ничего не видно». Так, это были четыре высших эльфа, которые все это время были заняты призывом древнего существа. А раз так, существовал лишь один возможный источник этого света. Киаак. Его размеры были попросту неописуемы. Над горизонтом распластались два гигантских крыла, а клюв поднялся над самими облаками. Тот, кто носил звание легендарного божественного творения, один взмах крыльев которого мог вызвать ураган. Тот, кто издревле защищал мировое древо, вновь встретился лицом к лицу со своим заклятым врагом.